Четвертое правило касающееся манхаджа, принципов пути Ахля Сунна валь Джамаа, в вопросах воспитания и исправления мусульманской уммы, гласит: «Аннахум ла истакиллюна би фахмил китаби ва суннати ан фахми салифи салих». Они не понимают Коран и Сунну в отрыве от понимания праведных предшественников. Доказательство на это правило приводится в Коране и в Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Что касается Корана, то сура Ниса, 115 аят, Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва юшаххир расуля мин баади ма табайяна лаху л-худа, ва яттаби гайра сабили л-муминин, нуваллихи ма тавалла, ва нуслихи джаханнам, ва саат масира». А тот, кто противоречит посланнику после того, как стал ясным для него прямой путь, и не следует путем верующих, того мы обратим к тому, к чему он обратился, и сожжем его в огне, и как скверно это место возвращения. Следующий аят из суры Тауба, 100 аят: «Вассабихуна лаувалуна миналь мухаджирина валансар, валлазина табаухум бихсан». И первое, опередившие из мухаджиров и ансаров, и тех, которые последовали за ними благим образом. То есть аят указывает на необходимость следования мухаджирам и ансарам, то есть первым поколением этой уммы. Следующий аят из суры Аль-Бакара, 13 аят, говорит Аллах субхану ва тааля: «Ва иза кила лахум амину кама амана ан-насу, калу анумину кама амана ас-суфаха, аля иннахум хуму ас-суфаха, валакин ла яалямун». А когда говорят им: «Уверуйте, как уверовали люди». Под людьми кто подразумевается здесь? Сподвижники. «Калу анумину кама амана ас-суфаха». Они говорят, что мы должны веровать, как веруют глупцы. «Аля иннахум хуму ас-суфаха». Но нет, это они глупцы. Однако они этого не знают. И приводится в хадисе от Абдулла ибн Мас'уда, ради Аллаху та'ля ан, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Хайру ан-наси карни, сумма лазина ялюнахум». Лучшие из людей – это мое поколение, потом те, которые после них. Этот хадис приводится в обоих имамов, в Бухари и Муслима. Следующий хадис от Абдулла ибн Амра, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ла яатиянна аля уммати кама ата'ля бани Исраиля хазван на'ли бин на'ль». То, что будет делать моя умма, будет подобно тому, что делали сыны Исраиля, и будут следовать они за ними по стопам их, шаг за шагом. «Хатта инкана минху маната уммаху аляния, кана фи уммати ман яснау зарик». До такой степени, что если среди них были такие, которые открыто совершали совокупление со своей матерью, и среди моей уммы будут такие, которые будут делать подобное. «Ва инна бани Исраиля тафаррагат иснатейни ва саб'ина милля». И поистине сыны Исраиля разделились на 72 группы. «Ватафтарику уммати аля саласин ва саб'ина». Разделится моя умма на 73 группы. «Куллюхум финнар илля милля вахида». Все они в огне, кроме миллятун вахида, одной группы. «Калю ма хия расул Аллах». Сподвижники спросили, что это за группа. «Каля ма ана алейхи ва асхаби». Это те, на чем я и мои сподвижники. Хадис, который передал нам ат-Тирмизи, хадис достоверный. Также он приводится у Ахмада, Абу Дауда и у других. Шейх Аль-Албани назвал его достоверным, силсиля сахиха. Версии, которая приведена у имама Ахмада от Муавии, ради Аллаху Талян, приводится другое объяснение, кто такая спасенная группа, кто они спасенная группа. Там сказано, что это аль-джамаа. Умуль-джама'а, они джама'а, то есть единая община, объединенная вокруг Корана, Сунны, пути предшественников. Да? Умуль-джама'а. Следующий хадис от Аль-Ирбада, который мы приводили раньше, где было сказано: «Алейкум би суннати ва суннати л-хулафа и рашидин аль-махдиин». Придерживайтесь моей Сунны и Сунны праведных халифов, следующих верным путем, ведомых верным путем. Адду алейха бин навадиз. Схватитесь за нее коренными зубами. Ва иякума мухдасатил умур. Остерегайтесь новшества. Инна кулля бидатин валяля. Поистине, каждая беда, каждое новшество – это заблуждение. Все эти хадисы повторяем по много раз. И в этом большая польза, потому что повторение их поможет запомнить их наизусть. И следующий хадис от Аиши, которая сказала: «Таля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма хува аллази анзаля алейка алькитаба минху аяту мухкаматун хунна умул китаб ва ухару муташабихат». فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Прочел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, аят, он тот, который ниспослал тебе Писание, в нем есть аяты, ясные, они есть основа книги, и другие с неясным смыслом. И те, в чьих сердцах отклонение, следует за тем, что неясно. Айша говорит, и сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть прочитав этот аят: «Иза раитуму аллазина яттаби'уна ма ташабаха мину, фа улайка аллазина сам Аллаху фахзарухум». Если вы увидите людей, которые следуют тому, что неясно из Корана, то это они и есть те, которых назвал Аллах. То есть знаете, что это они и есть. Фахзарухум, остерегайтесь их. Хадис, который передал имам Бухари и Муслим, эта версия принадлежит последнему. Следующий хадис от Абдулла ибн Умара, который сказал: «Хавариджу шарруль халька инда Аллах». То есть это слова ибн Умара. Да, хадис такой называется как? Мавкуф. Хадис мавкуф. Он сказал: «Хавариджу шарруль халька инда Аллах». Хариджит – это худшие из людей перед Аллахом. Худшие из людей перед Аллахом. «Инталяку иля аяти назарат филь китаб, фаджа'алуха филь мумини». Устремляются к аятам, которые ниспосланы о кафирах, и применяют их к верующим. Аль-Аузаи, рахималлаху та'аля, сказал: «Исбир нафсака аля сунна». Терпеливо придерживайся сунны. То есть заставляй свою душу терпеливо придерживаться сунны. «Вакиф хайсу вакафал каум». И останавливайся там, где остановились люди. Аль-каум. Кто эти люди? То есть имеет в виду он сподвижников. «Вакуль бима калю». И говори то, что говорили они. «Вакуффа бима кеффу анну». Откажись от того, от чего отказались они. «Вослюк сабиля салафика ас-салих». И следуй путем твоих праведных предшественников. «Фа иннаху ясау кама васау». Потому что достаточно тебе того, что было достаточно им. Эти слова приводят Аль-Алакаи в Шархе Усуль Аль-Атикад. Потому что предшественники обладали самыми великими умами, самым лучшим пониманием, острым рассудком и тонким, тончайшим постижением. Абдулла ибн Масуд сказал: «Ман кана минкум истанна, фали истанна биман кадмат». Кто из вас хочет за кем-то следовать, то пусть следует за теми, которые умерли. Потому что умерший, потому что живой, не обезопасен от искушения. То есть пока он жив, он не обезопасен от искушения. Улаика асхабу Мухаммадин. Абарру хази ль-уммати кулуба. Они, сподвижники Мухаммада, самые благочестивые в этой умме по своим сердцам. Ва а'макуха ильман. И обладатели самого глубокого знания. Ва акаллуха такаллуфа. И меньше, чем кто-либо, свойственно было им обременение себя и другими ненужными вещами, других ненужными вещами. Каумун ихтарахум Аллаху ли сухбати набиихи ва икамати динихи. Каумун ихтарахум Аллах. Народ, люди, которых избрал Аллах ли сухбати набиихи. Для того, чтобы сопутствовать, быть сподвижниками своего, его пророка. Ва икамати динихи. Для установления его религии. Фаарифу лахум хаккахум. Признавайте их право, соблюдайте их права. وَتَمَسَّكُوا بِهَدِيهِمْ. Держитесь за их путь. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Потому что они были на прямом пути. Ибн Абдул-Бар привел это в Джамиа Баян аль-Ильми ва фадлихи. Это асар от Абдулла ибн Масуда, радиаллаху та'аля. И много есть текстов, переданных многочисленными путями передачи от пророка, алейхиссалату вассалам, что лучшие из этой уммы это то поколение, в которое он был послан, а потом поколение, которое после них, потом поколение, которое после него. Самое великое достоинство – это достоинство знания, достоинство имана. И они были самыми знающими людьми в этой умме, и с этим единодушно согласны все ученые этой уммы. И они не последовали путям ереси. Не последовали каким-то новшествам в религии. Не потому, что они не были способны изобрести подобное. Нет, как сказал Умар ибн Абдул-Азиз, «Аля кэшфил умур акуа». Они были обладателями самой большой силы понимать вещи. Обладали самым ясным пониманием вещей, чтобы раскрывать неясные вещи. «Вабильхайри ляукана фитилька лумури ахра». И если бы в этих вещах, то есть в этих новшествах, было какое-то благо, то самыми достойными этого блага были бы они. Это, так скажем, их исключительное достоинство. В том, что касается вопросов, где мы и они, которые являются общими между нами и ими в вещах, то есть в том, что касается указаний текстов или вопросы киясов и так далее, то несомненно, что в этих вопросах они, как было сказано, обладатели самых благочестивых сердец, самых глубоких знаний, и меньше, чем у кого-либо у них был такаллюф, то есть ненужное вот это вот обременение, да, себя другими ненужными вещами, то есть вхождение в ненужные вещи. И они были ближе, чем кто-либо, к тому, чтобы Аллах Субхану ва Тааля помог им и дал им тауфик в этих всех вещах, которые мы сказали, нежели мы имеем на это право. Потому что Аллах Субхану ва Тааля почтил их и выделил их некоторыми особыми вещами. Такое как, например, такие вещи, как блестящий разум. Они обладали блестящими интеллектами. Потому что они обладали блестящим красноречием. Потому что они обладали широчайшим знанием. Потому что они обладали способностью очень легко воспринимать и понимать. Потому что они хорошо постигали и быстро постигали. Лучше, чем кто-либо. И потому что не было меньше у них было препятствий или вообще не было препятствий к этому. Потому что они обладали хорошим намерением и стремлением. Потому что они, как никто, боялись Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что арабский язык – это была их природа, их естество. Потому что правильное понимание, правильные смыслы и значения, они были в их сердцах и в их рассудках. У них не было нужды рассматривать иснады или передатчиков хадисов, или какие есть скрытые недостатки в том или ином хадисе, или заниматься наукой джарх ва таадиль, то есть отведения или принятия. Не было нужды рассматривать правила усуль-фик, или то, что написали там усуль-юн, да, то есть специалисты в науке усуль-фик. Нет, от всего этого они были избавлены от необходимости в этом. И у них было только две вещи, которые им было нужно. Первое – это сказал Аллах, сказал посланник. Второе – значение этого то-то и то-то. То есть они были те счастливцы, которые обладали вот этими вот двумя основами. Те, которые из всей уммы больше всего получили возможность иметь вот эти две основы. Соответственно, их силы, они сберегались и концентрировались на вот этих двух вещах. сказал посланник, значение этого то-то и то-то. Концентрировались их силы на этих вещах. Что касается поздних поколений, то силы уже здесь расчленяются и расщепляются устремления. Почему? Потому что сказано, потому что ему нужно выучить арабский язык, науки, которые связаны с арабским языком. Это забирает определенные силы, время, усилия. Хорошо? Дальше, ему нужно изучить усуль, правила, основ фикха. Это забирает силы, часть сил, времени, усилий. Дальше ему нужно знать иснады, им нужно знать поздним, да, иснады передатчиков, состояние передатчиков, каковы передатчики. Это у них забирает еще силы. Им надо понять, что написали их шейхи, что написали авторы, учитывая еще наличие разногласий среди шейхов и авторов. Надо понять это. Если они захотят делать это еще забирает у них силы. И так далее. Другие тоже вещи, на которые уходят силы, время, усилия, когда они доходят до текстов пророческой сунны. Если у них есть стремление к этому, если у них стремление есть отправиться в путь к сунне пророка, алейхиссалату вассалям, они доходят до этого, но с сердцами и рассудками, которые уже устали от путешествия по другим местам, о которых мы сказали выше. Это ослабляет их силы. Это замечательные слова, которые принадлежат Ибн Аль-Каиму, рахималлаху та'аля. А сподвижники нет. Сподвижники, арабский язык им не нужно было учить. Понимание его, не нужно было им овладевать пониманием арабских слов и выражений. Им не нужно было изучать иснады, передатчиков, кто из них достоверный, кто из них надежный, кто из них ненадежный. Им не нужно было изучать правила усуль аль-фикх и так далее, и так далее, и так далее. Все их силы концентрировались на чем? Сказал Аллах, сказал посланник, и значение этого то-то и то-то. Комментируя это правило, четвертое правило, шейх Аль-Фаузан Хафизаллах говорит, это правило содержит в себе побуждение следования, к следованию манхаджа или пути саляф, предшественников, после следования Курану и Сунне. После следования Курану и Сунне необходимо следовать манхаджу, пути, принципам саляфу салих, во главе которых стоят мухаджиры и ансары. А во главе мухаджиров стоят праведные халифы Абу Бакр, Умар, Усман и Али, ради Аллаху анху маджмаин. Аллах субхана тааля сказал: «Вассабикуна лаввалуна миналь мухаджирина валь ансари валлазина табаухум би ихсан». И первые опередившие из числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ними во благе, ради Аллаху анхум ва раду ан. Довольны они Аллах, доволен Аллах ими, и довольны они Аллаха. Ва'адда лахум джаннатин таджри тахта аль-анхару халидина фиха абада. Приготовил Аллах для них сады, внизу которых текут реки, вечно пребывают они там. Залик аль-фаузу аль-азим, это великое преуспеяние. Это сура Тауба, сотый аят. Так те, которые последовали во благе, они последовали какому манхаджу? Тех, которых похвалил Аллах в этом аяте, последовали манхаджу кого? Мухаджиров и ансаров. Почему? Почему нужно следовать их манхаджу? Потому что они, в свою очередь, мухаджиры и ансары, они, которые следовали книге Аллаха и сунне. Мухаджиры и ансары. Это потому что свидетельство от Аллаха, субхану тааля, для мухаджиров и ансаров, что они были на истине. Что они следовали истине. Что они подражали этому, следовали за этим. Поэтому, почему мы следуем за ними? Почему мы подражаем им? Потому что они соответствовали, их слова, их дела, их понимание соответствовало Курану и Сунне. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, алейкум биссуннати ва суннати аль-хулафаи ар-рашидин аль-махдиин мин баади. Придерживайтесь моей сунны, сунны праведных калифов, ведомых прямым путем, которые будут после меня. касаясь спасенной общины пророка, алейхиссалату вассалям, сказал: «Гумма кан аля мисли ма ана льем, ма ана алейхи льем ва асхаби». «Гумма кан аля мисли ма ана алейхи льем ва асхаби». Спасенная община – это те, которые придерживаются того, на чем стою сегодня я и мои сподвижники. То есть упомянул обязательно своих сподвижников без отрыва от самого себя. Не ограничился только упоминанием своей сунны, упомянул о необходимости следования сподвижника. Потому что они были аля минхадж мустаки, да, то есть на прямом пути. Потому что они лучше, чем мы понимали. Имели лучше, чем мы понимание. Потому что они были ближе к знанию Курана и сунны. Потому что они получали знания не от кого-то, от самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что они вместе с ним совершали джихад. Потому что они были свидетелями ниспослания Кур'ана. Потому что они знали толкование ниспосылаемого. Поэтому они, несомненно, обладатели гораздо более великого знания, чем все последующие поколения, чем мы. Они ближе к истине и ближе к правде, чем все остальные в общем. В общем. Хотя, конечно, каждый из них по отдельности не обладал айсма, то есть не обладал непогрешимостью. Но в общем, в целом, они были непогрешимы. Хорошо? То есть каждый по отдельности из них не был непогрешим, не обладал айсма, мог ошибиться. Но в целом они были непогрешимы. Если кто-то из них ошибся, да, он мог ошибиться. Но мы сказали, что за свой иштихад он получал награду от Аллаха Субхану ва Тааля. И это не умаляет его достоинства, не умаляет его положение перед Аллахом Субхану ва Тааля. И в то же время нужно сказать, что ошибок у них было мало. Альхамдулилля. И пророк, алейхиссалату вассалям, он высказал слова похвалы в адрес первых поколений, наиболее достойных поколений, сказав: «Хайру нас и карни, сумма лядина ялунам, сумма лядина ялунам». Лучшие из людей – это мое поколение, потом те, которые после них, которые, потом те, которые после них. И передача хадиса, он говорит: «Ля адри, закара бада карни, карни на усалас». А я не знаю, после своего поколения, сколько поколений еще упомянул пророк, алейхиссалату вассалям. Два или три. То есть, сумма лядина ялунам, сумма лядина ялунам, сумма лядина ялунахум. Или сумма лязин ялунам, сумма лязин ялунам только. Хорошо? Потом упомянул пророк, алейхиссалату вассалям, о том, что случатся, произойдут фитны, произойдут смуты, появятся вещи, противоречащие Курану и Сунне. И когда сообщил об этом, приказал следовать Курану и Сунне, сказал: «Ман яиш минкум фасайара ихтиляфан касира». Кто из вас проживет долго, сайара ихтиляфан касира. Увидит много разногласий, много вещей, противоречащих сунне. «Фаалейкум бисуннати ва суннати хулафай рашидин». Придерживайтесь моей сунны, сунны праведных халифов. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ниса, 59 аяте: «Фаинтаназатум фишейн фаруддуху или Аллаху ва Расулу». Если вы в чем-то разногласите, то верните это. Обратитесь за судом к Аллаху и его посланнику. То есть, если возникают разногласия, возникает рознь между нами в чем-то, то Аллах Субхану ва Тааля приказывает нам следовать Курану и Сунне. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже приказал следовать Курану и Сунне, если люди в чем-то разногласят. И так, чтобы это было до судного дня. И сказал: «Инни тарикум фикум», я оставляю среди вас, «ма ин тамассактум бихи лан тадиллю баади». «Ма ин тамассактум бихи», то, держась за что, «лян тадиллю баади», после меня вы уже никогда не заблудитесь. «Китаб Аллахи ва суннати», книга Аллах и моя сунна. Это проявление милости Аллаха Субхану ва Тааля к этой умме, что книга его будет сохранена без изменений, без каких-либо подмен и замен. И сунна пророка, алейхиссалату вассалям, тоже сохранена и записана в достоверных книгах. Это из милости Аллаха Субхану ва Тааля к этой умме, что он защитил эту умму от заблуждения, если только умма будет держаться за эти два источника. В последнее время, говорит шейх, появились джамааты или общины, которые хотят отделить мусульман от их предшественников, которые порицают саляфия. Саляфия не как какая-то партия или какая-то группа фанатично преданна какому-то своему лидеру. Нет. Саляфия в значении последователи саляфу салих. Так появились джамааты, которые хотят отделить мусульман от их предшественников и порицают саляфия. Порицают тех, которые следуют за саляфу салих, за праведными предшественниками. Говорят, что нужно быть современными. И поэтому изобрели термин, который называется «современный мусульманин». Хотят отрезать саляф от халяф, то есть последователей от предшественников. Для чего? Для того, чтобы люди сбились с прямого пути, с пути Аллаха Субхана ва Тааля. И среди них есть такие, которые выдают себя за знатоков, которые, да, внешне они завещают следовать Корану и Сунне, но при этом предостерегают от следования за саляф, за предшественниками. Ну а как мы можем держаться за книгу Аллаха и сунну пророка, алейхиссалату вассалям, если мы оставим путь саляф? Те, которые лучше, лучшие из тех, кто следовал за Кораном и Сунной. Те, которые лучше, чем кто-либо понимали Коран и Сунну. Те, путем которых завещал следовать нам Аллах Субхану ва Тааля, завещал следовать нам их путем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы оставим их путь, то как мы тогда будем понимать Коран и Сунну? Оставить их путь в понимании Корана и Сунны – это ослушание Аллаха и его посланника. Это призыв к заблуждению. Это значит отрезать последователей от этой уммы, от ее праведных предшественников. И в хадисах сообщается о том, что одним из признаков судного часа будет то, что появятся такие люди, которые будут ругать предшественников, поносить их, и будет проклинать конец этой уммы, ее начало. И не исключено, что то, что происходит сейчас, это начало того, о чем сказано в этом хадисе. При этом те, которые противостоят саляфия, что относится или что является их доводом, мнимым доводом, лжедоводом? Только одно. Они говорят, держаться за путь предшественников – это таклид. Это подражание. А нам приказано следовать Корану и Сунне. Нам приказано следовать Корану и Сунне. Нам нельзя делать таклид. Что ответить на это? Скажем, смотря что подразумевается по словам «таклид». «Таклид» – слово «таклид» – это не всегда порицаемое, не нечто порицаемое в абсолютном смысле всегда. Если по словам «таклид» подразумевается следование за истиной и следование за людьми истины, то это приказано нам. Аллах Субхану ва Тааля говорит нам о пророке Юсуфе, что он сказал – «Ваттабарату миллата Ибрахима, миллата Абаи Ибрахима, ва Исхака, ва Якуб». И я последовал «Иттабарту» религии отцов моих, Ибрахима, Исхака и Якуба. Я последовал религии отцов моих. Кто-то скажет, следование религии отцов – это таклид, этого не должно быть. Но Аллах Субхану ва Тааля хвалит Юсуфа за это, потому что смотря за кем ты следуешь и кому подражаешь. Юсуф сообщает, что он последовал за теми, которые были до него, потому что они были на прямом пути. В то же время Аллах Субхану Тааля порицает следование за отцами и за дедами, если это следование без знания. Если, вернее, эти отцы и деды не обладали знанием. Аллах Субхану Тааля говорит: «Вайзакили лум таби'у ма анзаля Аллах», когда им говорят: «Следуйте за тем, что ниспослал Аллах», «Калю баль наттаби'у ма альфейна алейхи аба'ана». «Нет, мы последуем за тем», говорят они, «на чем застали отцов наших». И Аллах Субхану Тааля говорит: «Авалау кана аба'ухум ла яакилюна шей'ан, ва ла яхтадун». Неужели даже если отцы их ничего не разумели и не шли прямым путем? То есть Аллах Субхану Тааля порицает их за то, что они следуют за теми, кто ничего не понимает и не идет прямым путем. Отсюда, соответственно, значит вывод. Вывод, что если те, которые были до нас, они обладали знанием, понимали Куран и Сунну, то тогда следовать за ними нужно. Аллах Субхану Тааля говорит: «Вайзакиля лахум та'алу иля манзаля Аллаху иля расули калу». А когда им говорят: «Идемте, последуем за тем, что ниспослал Аллах, что ниспослано и к пророку», они говорят: «Хасбуна ма ваджадна алейхи абауна». Они говорят: «Достаточно нам того, что мы, на чем мы нашли наших отцов». «Ауляу кана абаум ля я'лямуна шейен ва ля яхтадун». Неужели даже если отцы их не знали ничего и не следовали прямым путем? Это сура Аль-Маида. То есть отсюда мы делаем вывод, этот аят указывает на что? Что если человек обладает знанием, и обладал знанием, то за ним нужно следовать, и нужно брать пример. Порицаются те, которые следуют за теми, у кого нет знания. Таким образом, следование или подражание, нельзя сказать, что оно запрещено вообще. Хорошо? Или разрешено вообще. Здесь подробность. Здесь есть подробность. Тот, который придерживается истины, тот, который имеет знание, имеет понимание и стоит на прямом пути, то мы следуем за ним. Потому что в Куране и Сунне приказано нам следовать за предшественниками, руководствоваться их опытом. Если же тот, за кем мы следуем, противоречит Курану и Сунне, то тогда мы не следуем и тем более не подражаем ему. И это есть разъяснение этого вопроса. Теперь шейх Аль-Убайлян говорит, рахималлаху тааля, хафизаллаху тааля, он говорит: «Ахсаналлаху илейк». То есть он обращается к шейху Фаузану с вопросом. Он говорит, что есть очень много вопросов, больших вопросов, которые мы не можем понять без понимания этих вопросов предшественниками, сподвижниками. Как, например, разногласия наши с другими группами в вопросах кадра, предопределения. Или в вопросе муртакибуль-кабира, то есть человека, совершающего великий грех. Или в вопросе аль-асма вас-сифат, имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. И если потеряется этот манхадж, этот путь, то каждый будет понимать Коран по-своему, своим личным пониманием. Шейх Фаузан, хафизаллаху тааля, отвечает и говорит: да, это так. Нельзя, невозможно понимать Коран и Сунну без следования манхаджа саляф, то есть пути предшественников. Не может быть такого, и недопустимо такое, что появится кто-то в более позднее время и отменит путь предшественников, принципы предшественников, и начнет утверждать при этом, что он держится Корану и Сунны напрямую. Я придерживаюсь Корана и Сунны напрямую. Это заблуждение, говорит он, это разделение уммы, и это отделение последующих поколений от ее первых поколений. Это что касается четвертого правила. Да, и в дополнение к этому четвертому правилу, чтобы кто-то не подумал, что по словам «таклид» здесь подразумевается какое-то слепое подражание, без доводов, без поиска доводов. Нет, подразумевается здесь, конечно же, следование и подражание на основе доводов. И речь идет о следовании за кем, в первую очередь, за следованием. Следование за сподвижниками. Сподвижники, их понимание, то есть понимание ими текстов. Здесь мы должны следовать за ними, должны подражать им в понимании, да, этих текстов. Потому что они те, которые знали причину неспослания аятов и лучше других понимали значение этих аятов. их смысл и так далее. Следующее правило, пятое. Аль-Каида Тур-Хамиса. Сказано, أنهم أول ما يدعون إلى التوحيد فلا تنجح دعوة ولا تصلح عبادة إلا به. Первое, к чему призывают Ахля Сунна, это таухид. И призыв, и поклонение не могут быть успешными. Поклонение не может быть правильным без таухида. И здесь приводятся слова Аллаха Субхану Тааля из суры Аль-Анбия: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. И мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушать ему, что нет божества достойного поклонения, кроме меня, так поклоняйтесь же мне. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Шура: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Установил для вас в религии то, что завещал Нуху, и то, что внушили тебе, и то, что было завещено нами, Ибрагиму, и Мусе, и Иисе. Держитесь религии, не разделяйтесь в ней. Велико для мушриков, для многобожников то, к чему ты их призываешь. Тяжко для них это. Аллах яджтаби илейхи ман яша ва яхди илейхи ман юниб. Аллах выбирает к этому тех, кого хочет, тех, кого пожелает, и ведет к этому тех, которые обращаются. Это сура Шура. И сура Зуммар. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лаина ширакта ляхбатанна амалюка ва латакунанна миналь хасирин». Если ты совершишь ширк, то станут тщетными все твои деяния, и станешь ты из потерпевших убыток, из числа потерпевших убыток. И сказано в суре Аль-Анъам, 88-м аяте: «Ва лау ашраку ляхбатанну макану ямалюн». Если бы совершили они ширк, многобожие, то тщетными стали бы все, что они совершали. И говорит сура Аль-Анъам, 90-м аяте Аллах Субхану ва Тааля: «Улайка аллазина хада Аллах», они те, которых повел, или вел прямым путем Аллах, «фабихудаху муктади», так их путем и следуй. «Куля асэлюкум алейхи аджра, инхуа илля зикра лил алямин». Скажи: «Я не прошу вас за это награды, поистине это не иначе, как напоминание для миров». В Сунне пророка, алейхиссалату вассалям, приводится сообщение от Ибн Аббаса о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда посылал Муаза в Йемен, то сказал ему: «Инна катати кауман ахля китаб», ты придешь к людям из числа обладателей книги, «фалекун ауаля ма тадрум илей шахадату алля илях илля», так пусть будет первое, к чему ты их призовешь, это свидетельствование, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Хадис, который передали Бухари и Муслим. В другой версии сказано, и эта другая версия является разъяснением нам того, что такое «Ля Иляха Илляллах». Сказано: «Иннака тагдам аля каумин али китаб, фалекун ауаля ма тадрухум илейхи ибадат Аллах». Ты придешь к людям из числа людей книги, так пусть будет первое, к чему ты их призовешь, поклонение Аллаху. А в другой версии, которая приводится у Бухари, сказано: «Айювахиду Аллах», чтобы они поклонялись только Аллаху, делали таухид Аллаха. У которого в Даркутне версии сказано: «Иля таухиди ля», к таухиду Аллаха. Итак, «Ля Иляха Илляллах» – это поклонение только одному Аллаху, без предания ему сотоварищей чего-либо или кого-либо в поклонении. И сам пророк, алейхиссалату вассалям, свой даават, свой призыв начал именно с таухида. И закончил свой призыв тоже таухидом. Айша, ради Аллаху Таранха, передает: «Лямма нузиля би Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, тафика ятраху хамисатан, лаху аля ваджи». Когда подошла смерть пророка, алейхиссалату вассалям, приблизилась, то он закрыл свое лицо своей одеждой. «Файзахтамма би кашафа». А когда ему стало тяжело дышать, то он убрал одежду. وقال وهو كذلك сказал находясь в таком состоянии لعنة الله على اليهود والنصارى да проклянет Аллах иудеев и христиан тех из них которые تخذوا قبور أنبيائهم مساجد те которые превратили могилы своих пророков в места для поклонения يحذروا مما صنعوا говорит Айша предостерегая от того, что сделали они. «Уаляулязалика лаубриза кабру», говорит Айша. «Если бы не это его предостережение, то его похоронили бы на открытом месте». «Гайра анна ухашья ютахаза масчида». Но он боялся, что его могилу превратят в место для поклонения. Хадис, который передал Бухари и Муслим. «И сказал пророк, алейхиссалату вассалам, алянбияу ихватун мин аллат ва умагатум шатта». «Пророки, братья». Но матери их разные. Уадинум вахид. Религия их одна. Тоже привели этот хадис оба шейха, Бухари и Муслим. Эта версия принадлежит Муслиму. Выдающийся ученый, возродивший религию истины, религию Тавхида, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахималлаху та'аля, он говорит, те, которые противоречат Тавхиду, представлены разными видами. Самые сильные из них в этом противоречии, тот, кто наиболее сильно противоречит, это тот, кто противоречит всему. Тот, который принимает ширк и убежден в нем, считая его своей религией, и порицает таухид, и считает, что таухид – это ложь. Это первая группа. То есть это самые худшие в этом вопросе. Дальше он говорит, среди людей есть такие, которые поклоняются только одному Аллаху, но не порицают ширк. И не враждуют с людьми ширка. Дальше он говорит, и есть такие, которые не любят таухид и не ненавидят его. И есть такие, которые не ненавидят ширк, но и не любят его. И есть такие, которые не признают ширк, но и не порицают его, и не отрицают его. И есть такие, которые не признают таухид, но и не отрицают его. И есть такие, и он говорит, это самая опасная группа. Та первая, они были что? Самая страшная, то есть их противоречие наиболее сильное таухиду. А это наиболее опасная. Это тот, кто действует сообразно таухиду, но не знает цену таухиду. И не ненавидит, не испытывает ненависти к тем, кто оставляет таухид и не считает их неверующими. Это уже мои слова. Похоже на многие современные джамааты, которые вроде бы поклоняются Аллаху Субхану Тааля, то есть у них как бы нет ширка, но в то же время вопрос таухида уделяют ему совсем немного внимания. И он у них занимает какое-то второстепенное или третьестепенное место. Хотя сами они, как мы сказали, не совершают то, что является ширком. И говорит он, есть, продолжает Мухаммад аль-Вахаб, есть такие, которые оставляют ширк и не любят ширк, но при этом не знают степень опасности ширка, не знают его цену. И здесь следует заметить такую важную вещь, что следование таухиду, исследование страсти, то есть таухид, исследование аль-хава, страсти, вещи, которые несовместимы друг с другом, или вещи, которые противоречат, вернее, друг другу. То есть следование страсти, оно то, что умаляет таухид. Аль-хава, страсть, пристрастие, которое есть у человека, это санам, это идол. И у каждого человека есть в сердце такой идол в зависимости от степени его приверженности страсти. Аллах Субхану ва Тааля послал своих пророков для того, чтобы они сломали идолы и уничтожили поклонение идолам, чтобы они установили поклонение только Аллаху без предания ему сотоварищей. И при этом Аллах Субхану ва Тааля не имел в виду только уничтожение идолов, которым поклоняются внешне, совершают им внешние обряды поклонения, делают им суджуды, не обращая внимания на идолов, которые в сердцах у людей. Аллах Субхану Таля имел в виду уничтожение идола, который в сердце прежде всего. И это очень важно. Аль-Хасан ибн Али аль-Матарри сказал, идол каждого человека – это его хава, это его страсть. Тот, кто сломает этого идола, пойдет наперекор ему, тот заслуживает звания героя. Хорошо? Это и есть доблесть. Аль-Халиль, то есть Ибрахим, алейхиссалям, сказал своему народу: «Ма хази тамасир лати антум лахакифун». Что это за изваяния, которым вы предаетесь? Сура Анбия. И эти изваяния очень похожи на те изваяния, которые есть в наших сердцах в виде страсти, которым отдаются люди и поклоняются им помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Араэйта ман иттахаза илляху хава». Видел ли ты тех, которые избрали себе в качестве объекта поклонения или илляха, или божества, свою страсть? «Афа анта такуна алейхи вакиля». Разве сможешь ты быть его покровителем? «Ам тахсабу анна аксарум ясмауна ва якилюна». Или ты думаешь, что большинство из них слышит или разумеет? То есть страсть, она делает человека слепым и глухим. Человек не слышит и не разумеет. Все. «Инхум илля каланам». Они как скоты. «Бальхум аваллю сабиля». Нет, они даже более заблудшие. Далее приводится слова ибн аль-Кайма, рахимахуллаху та'аля, по поводу того, что такое аль-убудия аль-мутлака. Аль-убудия аль-мутлака, то есть абсолютное поклонение. То есть выполнение человеком своей роли раба Аллаха. В абсолютном смысле. Что это такое? Это такой человек, который обладает этим статусом, он не носит определенного названия или не берет определенное название, которое отображает лишь какой-то аспект поклонения. Это выполнение функции раба в абсолютном смысле, что человек не берет какой-то только один аспект поклонения и называется этим. Хорошо? Он говорит, он отвечает, то есть такой человек, который обладает этим абсолютным поклонением, он отвечает на призыв всякого человека, который зовет к поклонению, несмотря на разные его виды. У каждого обладателя поклонения, с каждым он имеет что-то общее. Он является как бы партнером каждого из них, то есть имеет какую-то долю от всего, с каждым из них имеет какую-то общую долю. И он не ограничивает себя и не связывает себя какими-то вещами, формой какой-то формальной формой, или каким-то именем, каким-то названием, или какой-то группой, каким-то путем изобретенным. Хорошо? Если вас спросят, кто твой шейх, он скажет: «Ар-Расуль», посланник. Если вас спросят, каков твой путь, он скажет: «Ар-Иттиба», следование. Если его спросят, каково твое одеяние, хиркату. Хирка – это то, что суфи, особый вид одеяния у них называется хирка, которое они одевают, имеет у них какое-то символическое значение. Если тебя спросят, что твое хирка, у каждого ордена суфийского свое хирка, свое одеяние особое. Он скажет: «Либасу таква», одеяние богобоязненности. Если его спросят, каков твой мазаб, он скажет: «Тахкиму сунна», обращение за судом к сунне. Если его спросят, каково твое стремление, твое намерение, он ответит словами Аллаха: «Юридуна ваджха». они хотят его лика, то есть лика Аллаха, стремятся к лику Аллаха. Если его спросят, что твой рибат и твое ханака, то есть твоя застава, рибат, и твоя келья, где уединяются для поклонения, там, да, он скажет, ответит словами Аллах Субхану ва Тааля, «Фи буюти назина Аллаху ан турфа ва юзкара фи асму», в домах, которые Аллах дозволил возвести, чтобы упоминалось в нем имя его, «Юсаббиху лаху биль гудуи валя саль», восхваляет его там утром и вечером, «Риджалун ла тульхим тиджаратун валя бейн ан зикрилля», люди, которых не отвлекает торговля, купля-продажа, отпоминание Аллаха, «Вайкам из салати, вайта из зака», и выстаивание намаза, и выплаты заката. А если его спросят, «Аннасабихи», то есть твой род, твое происхождение, он скажет, «Абил ислам ля абали сива», «Отец мой ислам, и нет у меня другого отца». «Изафтахару бикейсина утамим», хоть люди и гордятся тем, что происходит из племен Кейс или Тамим. А если его спросят, «Твоя еда и твое питье», «Что ты ешь и что пьешь?» Он скажет, «Маляка валяга, а что ты за это беспокоишься?» И ответит словами пророка, алейхиссалату ассалям, в хадисе, когда его спросили, пророка, алейхиссалату ассалям, если потеряются бараны, кто-то потерял, что нужно их взять, да? Это считается люката, находка, и потом искать хозяина, чтобы вернуть. И потом спросили, а если верблюд? Пророк, алейхиссалату ассалям, ответил этими словами, «Маляка валяга, а что тебе до них? Зачем тебе это? Ма хизауа сикауга. С ними, с верблюдами, обувь их, то есть копыта есть сильные, которые они могут отбить всякого волка или другое животное, защитить себя. Ва сикауга. И с ними их питье есть. Таридуль ма ва тара шаджар. Они могут дойти до воды спокойно, быстро идут. И они могут пастись, поедая листья деревьев. Когда его спросят... «Анмакалиумашри, что ты ешь и что пьешь?» Он скажет, «Маляка валяга, что тебе до этого?» С ними копыта и с ними питье. Приходят к воде и едят листья деревьев. Ибн аль-Каима, который приводится в Мадариджу Саликин. Шейх Фаузан, комментируя это правило, говорит, это правило... Говорит нам о том также, говорит нам о том, с чего нужно начинать призыв к Аллаху. Или с чего должны начинать призывающие к Аллаху. Вне всякого сомнения, говорит, что они должны начинать с самого главного. Самого главного. И начинать нужно с призыва к таухиду. То есть к исправлению акиды людей. Потому что акида, говорит он, это фундамент, на котором... Строятся все остальные деяния. Или фундамент, на котором строится действительность и правильность всех остальных деяний. Рассудки и естество людей понимает, это все понимают, это как аксиома, то есть не требует доказательств у каждого человека, что всякое знание, здание начинается со строительства чего? С возведения фундамента. Чтобы был хороший фундамент сначала, говорит он, а потом уже на него воздвигается все остальное здание. Это вещь, непреложная в умах людей. Кроме того, об этом сообщается в шариате. Посланники, алейхиму саляту вассалям, начинали всегда, когда приходили к своим умам, призыв своих общин именно с таухида. И об этом говорит Аллах Субхану Таля в Коране. Говорит в суре Нахаль в 36-м аяте. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. И мы поставили в каждую общину посланника с какими словами? Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. То есть ля иляха илляллах. Отрицание и утверждение. Отрицание поклонения кому-то, кроме Аллаха, и утверждение поклонения единому Аллаху. И говорит сура Аль-Анбия в 25-м аяте, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. И мы не посылали до тебя ни одного посланника, без того, чтобы не открывали им, не внушали им слова. Нет божества достойного поклонения, кроме меня. Так поклоняйтесь же мне. То есть Аллах Субхану, так поклоняйтесь же мне. Итак, все посланники. Аллах Субхану Тааля упоминает посланников разных в Коране и упоминает конкретно пророков, указывает на то, что они начинали с тавхида, призыв своих народов. Нух, алейхиссалям. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Араф, что он сказал: «Убудуллах малякум мин илляхин гайри». «Малякум мин илляхин гайру». «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас божества, кроме Него». Итак, это тафсир «Ла илляхи илляллах». «Убудуллаха малякум мин илляхин гайру». Поклонение Аллаху, отрицание ширка. То же самое Гуд, и Салих, и Ибрахим, и Шуэйб, алейхиссалям. Все они, первое, что они говорили: «Убудуллах малякум мин илляхин гайру». «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас божества другого достойного поклонения, кроме Него». И наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, не исключение. И он также начал с тавхида. Так же, как начали его братья-пророки с тавхида. И первое, к чему он призвал свой народ: «Ля илляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Аллах Субхану Тааля говорит об этом в суре Сад. «Ва'аджибу анджа'ахум мунзиру минхум». И удивились они, что пришел к ним увещеватель из них самих. «Ва'каля аль-кафируна хаза сахирун каззаб». И сказали неверные: «Это колдун, лжец». «Аджаля аль-алихата илляхан вахида». Неужели он многие объекты поклонения илляхи объединил в одного илляха? В один объект поклонения. «Инна хаза ля-шейн уджаб». Это нечто дивное. «Ванталакал мала'у минхум анимшу васбиру аля-алихатикум». И сказала знать из них: «Идите и терпите стойко, держась за ваших богов». «Инна хаза ля-шейн юрат». Потому что это, то есть то, с чем пришел Мухаммад, он хочет именно это. Он хочет вас отвратить от ваших божеств. Это его цель. «Ин хаза ля-шейн юрат». Это и не иначе, это то, что он хочет. Субханаллах, эти мушрики лучше поняли призыв Мухаммада, алейхиссалям, чем многие сегодня мусульмане. Они поняли, что такое «Ля илляха илляллах». Они поняли, что главное, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалям, это тавхид. Ничто другое, ни власть, ни государство, ничто. Именно это главное. Все остальное потом приходит уже. Они сказали: «Ин хаза ля-шейун юрад». Это то, что имеется в виду, то, что хочет они. То, что хочет он, то, что они хотят. «Аджаля ля-алихата илляхан вахида». Неужели многие объекты поклонения превратил в одного Бога? Это указывает нам на то, что он начал с ними призыв именно с тавхида. И 13 лет находился в Мекке до хиджры, призывая людей к тавхиду, говорил им: «Кулю ля илляха илляллах», «Кулю ля илляха илляллах», «Скажите ля илляха илляллах». То есть «Убудуллаха ва ля тушрику бихи шейа». «Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему ничего в сотоварищи». И когда он послал Муаза в Йемен в качестве призывающего и учителя, и судьи, он сказал: «Инна катати каума мин ахлил китаб». «Ты придешь к людям из числа людей Писания», то есть из иудеев и христиан, потому что они в Йемене тогда жили, иудеи и христиане. Иудеи, те, которые являются последователями иудаизма, относят себя к пророку Мусе, алейхиссалям, и христиане, насара, которые являются последователями христианства и относят себя к Масиху Иса бн Марьям, Иисусу сыну Марии, алейхиссалату вассалям. Они ахлюль китаб. Он сказал: «Инна катати каума мин ахлюль китаб». «Ты придешь к людям из числа обитателей книги». «Фалекун ауаля матадуум илей шахадату ля илля илля». «Пусть первое, к чему ты их призовешь, будет свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». То есть это четко нам указывает на то, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, завещал Муазу начинать, во-первых, и до всего остального с таухида, с исправления акиды. Если они тебе ответят на этот призыв и примут таухид, тогда уже приказываем намаз, тогда приказываем закат. Потому что намаз и закат, они будут правильными, действительными, принятыми Аллахом, только если раб будет выполнять тавхид, соблюдать тавхид. То есть это четкий, ясный довод из сунны на то, что начало дава всегда бывает с тавхида, с укреплением его в сердцах людей. Это манхадж, путь и принцип всех посланников, алейхиму салату вассалям. И каждый призывающий должен начинать с этого. Он должен на это сконцентрировать, на этом свой дава. свой призыв. Потому что это асаль, это основа, это фундамент, на этом стоит ислам. И если кто-то, говорит шейх Фаузан, если кто-то противоречит этому пути, этому принципу и начинает не с таухида, то значит, что его призыв противоречит призыву пророков. А то, что противоречит призыву пророков, никогда не принесет пользы. И никогда не даст хороший результат. И реальность, говорит он, свидетельствует об этом. Сколько людей, которые не переживают за таухид и за акиду. Переживают за другие вещи. Я от себя добавляю, не шейх Фаузан. Он говорит, переживают за другие вещи, я добавляю независимость, государство, национальная самостоятельность и прочее, прочее, прочее, прочее. Хорошо? Суды там, шариатские суды и так далее. То есть они на этом концентрируют свой дава. На этом строят вообще свое дава, на вопросе государства, халифата или имарата. Это при том, что мы хотим, чтобы был халифат и был имарат. Но мы говорим, на чем концентрируется дава, что ставится главное, главная цель. И говорит шейх Фаузан дальше, фалям тунтинч дава тумшея. То есть их дават не привел никаким результатам хорошим. Хотя они потратили огромное количество усилий. И много-много усердствовали. И в течение многих лет. И утомились, совершая эту работу. Но их призыв не принес никакой пользы. Не принес никаких хороших результатов, потому что они не начали с того, с чего начали посланники, алейхиму салату вассалям. Потому что они не построили сначала фундамент, чтобы можно было потом на этом построить правильно все остальные деяния. Аллах субхану ва тааля говорит: «Инна Аллах ля йагфиру йушрика бихи ва йагфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, но прощает то, что меньше этого кому пожелает. Этот аят указывает нам на то, что самый великий грех – это грех ширка. Поклонение кому-то, кроме Аллаха. Все остальные грехи меньше этого греха. Совершенно естественно, что если человек болен, и у него несколько болезней или букет болезней, то нужно начинать с самой опасной болезни лечения его. Не начинают с чего-то простого лечить, когда у человека есть грозное заболевание. Если у человека температура 40, и у него лихорадка, его колотит, и у него где-то есть бородавка или какой-то прыщик на лице, то мы не начинаем с исправления этого прыщика. И не начинаем с макияжа. Начинают с самого опасного, потому что если оставить и пренебречь этим, то это ведет к гибели вообще. Какая гибель? «Инна Аллах ля йагфиру ан йушрика бихи ва йагфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает, когда придется товарищи, и прощает то, что меньше этого кому пожелает. В другом аяте Аллах субхана ва тааля в суре Маида говорит: «Инна ман йушрик билляхи факад харрам Аллах алейхи ль-джанна». Тот, кто предает Аллаху сотоварищей, для того Аллах сделал запретным рай. Его место пребывания – это аннар, это огонь. И не будет для несправедливых помощников. Мушрик – тот, кто делает ширк, предает Аллаху сотоварищей, поклоняется кому-то кроме него, для него запрещен рай. Харам. Не войдет он в рай. В отличие от других прегрешений. Страшные прегрешения, воровство, прелюбодеяние, пьет вино, совершает какие-то большие прегрешения. Да, это страшные прегрешения, но даже они не становятся причиной того, что Аллах субхану тааля делает запретным для этого человека рай. Он может помучиться в огне. Но потом, если он был муваххид, единобожник, поклонялся только Аллаху, по воле Аллаха, он потом все равно вернется, возвратится в рай. Аллах субхану тааля может вообще простить его, может простить его, ввести его в рай после наказания. Факад харрам Аллах алейхи аль-джанна ва маваху ан-нар. Запретил Аллах ему рай, и его место пребывания – это огонь. Это грех язычества, это грех многобожия, это грех ширка, ишрака билля. Все остальные грехи не делают для человека запрещенным рай навеки. Аллах субхана тааля либо простит этого человека и ведет его в рай по своей милости, а может быть, накажет его за эти грехи, но потом выведет его из огня и введет его в рай, то есть он не останется там навеки, если войдет, не останется в аду навеки, если войдет туда. Это нам указывает на опасность ширка и на то, что нужно начинать с устранения самой опасной вещи. И предостерегать от наиболее опасных вещей прежде всего. И очень много текстов в Коране и в Сунне пророка, алейхиссалату вассалям, указывающих нам на это. Итак, это великое правило о том, что да'ва нужно начинать с первостепенных вещей. И в своем да'вате нужно следовать по этому пути, по этому принципу. То есть сконцентрироваться на таухиде прежде всего, на предостережение людей от великого ширка и от малого ширка, и от всего, что нарушает акиду людей, а после этого уже направиться к исправлению всех остальных вещей, связанных с религией. Потому что если поставить правильный, хороший фундамент, то потом можно строить потом на этом все остальное. Это что касается пятого правила. И на этом мы закончим сегодняшний урок. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.